Он садится за компьютер прочитать обычные сообщения от Глории, но здоровается с ним на экране не дочка, а жена. И если минутное сообщение может вопить, это вопит. Адан, у Глории удар. Она в госпитале Скрипс Мерси. Господи, что случилось? Необычно, но ничего исключительного для девочки в ее состоянии. Давление на сонную артерию стало слишком сильным. Люсия зашла в ее спальню, а Глория лежит без сознания. Никакие высокие технологии не смогли привести ее в чувство. К ней подключили приборы, поддерживающие жизнедеятельность. Ей постоянно делают всякие анализы, но прогнозы не очень обнадеживающие. Если не случится чудо, скоро Люсии придется принимать очень трудные решения. «Не отключай ее от аппарата!» «Адан, не отключай!» «Но надежды нет. Даже если она выживет, врачи говорят, она станет...» «Не произноси этого слова!» «Тебя тут нет. Я посоветовалась с моим священником. Он говорит, морально это приемлемо. Мне плевать, что там говорит священник. Адан, я буду сегодня же вечером. Самое позднее — завтра утром. Она все равно не узнает тебя, Адан. Не поймет, что ты рядом. Зато я пойму. Хорошо, Адан, я буду ждать. Мы примем решение вместе». 12 часов спустя Адан уже ждет в пентхаусе дома, выходящего на границу у Сан-Исидро. Он смотрит в бинокль ночного видения, карауля, чтобы сошлись два обстоятельства. Подкупленный пограничник на мексиканской стороне заступил на дежурство одновременно с подкупленным агентом на американской. Предполагается, что момент наступит в 10:00, но если и не наступит, Адан все равно рискнет. Но он очень надеется, что все совпадет, так будет проще. Однако на риск он не пойдет. Ему обязательно нужно попасть в тот госпиталь, и потому он ждет смены дежурств на пограничном посту. Тут звонит телефон, на маленьком экране появляется одна цифра — 7. Иди. Через 2 минуты Адан уже внизу на стоянке, стоит рядом с линкольном-навигатором, угнанным сегодня утром в Росарито, к машине прикрепили новый номерной знак. Молодой человек, нервничая, придерживает для него заднюю дверцу. Ему не больше 22-23 лет, думает Адан. Мокрая от пота рука у парня дрожит, и на секунду Адан засомневался, это у него из-за нервов или тут ловушка. «Ты понимаешь, конечно, — говорит он, — если предашь меня, то всей твоей семье конец». «Да». Адан садится назад, где другой молодой человек, может, брат водителя, снимает подушку с заднего сиденья, и под ней обнаруживается ящик. Адан забирается туда, ложится, пристраивает на нос и рот дыхательный аппарат, и как только крышку опускают над ним, начинает вдыхать кислород. Лежа в потемках, он слышит постанывание электрической отвертки, закручивает на место шурупы. Адан заперт в ящике, очень похожем на гроб. Он подавляет панику клаустрофобии, заставляет себя дышать медленно и ровно. «Нельзя попусту тратить воздух», — говорит он себе. Среднее время ожидания у границы 45 минут, но эти подсчеты могут оказаться ошибочными. Да и потом им, скорее всего, придется ехать еще какое-то время, отыскивая местечко по пустыне, чтобы вызволить его. И это если все пойдет гладко. И если это не ловушка. Все, что им надо, думает Адан, чтобы получить солидную награду, отвезти его прямиком в полицейский участок. Догадайтесь, ребят, что у нас в ящике под сиденьем? Или того хуже, может, их нанял кто-то из его врагов, и тогда они могут просто заехать в каньон в пустыне и бросить там машину. Он задохнется или изжарится на завтрашнем солнце, а не то сунут тряпку в бензобак, подожгут ее и... «Не думай об этом», — приказывает он себе. «Думай, что все пойдет по плану, придуманному, правда, в торопях, что эти парни преданы». Да и времени у них не было состряпать предательство, что ты легко проскочишь через подкупленный пост и часа через 3 будешь держать за руку Глорию. И, может, веки у дочки дрогнут, а глаза откроются? Может, случится чудо? И Адан замедляет дыхание и ждет. В гробу время тянется томительно. Думай себе, сколько влезет. Об умирающей дочери, о детях, сброшенных с моста, о Баде. Времени хоть отбавляй. Тут Адан слышит приглушенные голоса. Агент пограничного патруля задает вопросы. «Сколько времени вы находились в Мексике? Зачем туда ездили?» Везете что-нибудь домой? Не возражаете, если я загляну в салон? Адан слышит, как дверца открывается и захлопывается, и они вновь едут. Адан догадывается об этом по легкому покачиванию. То ли это его воображение, то ли воздух и правда стал чуть прохладнее в его вонючем контейнере, но ему вроде как дышится легче, когда машина набрала скорость. Потом бег ее снова замедляется, его швыряет о стенки ящика на ухабистой дороге. Наконец машина останавливается. Адан сжимает пистола на поясе и ждет. Если его предали, то, возможно, через несколько секунд, когда крышку отвинтит, он увидит людей, стоящих вокруг, готовых расстрелять его из пистолетов или автоматов. А может, думает Адан с содроганием, ящик вообще не откроют. Или чиркнут спичкой. Тут он слышит слабое жужжание электроотвертки, крышку откидывают, и над ним стоит молодой водитель, улыбаясь ему. Адан сдирает дыхательный аппарат, берется за протянутую руку, и парень помогает ему выбраться из ящика. На деревянных ногах Адан стоит в пыли дороги и видит у обочины припаркованный белый Lexus. Другой улыбающийся парень, шея у него сплошь разукрашена бандитскими тату, протягивает ему связку ключей. «Заведи сам», — бросает Адан. «Поверни ты в зажигании ключ, сам взлети на воздух в клубах пламени и покореженного металла, когда бомба под тобой взорвется». Парень бледнеет, но, кивнув, забирается в Lexus и включает мотор. Мотор урчит. Бандит выбирается из машины, посмеиваясь. Адан садится в машину. «Где мы?» Ему объясняют, куда ехать, чтобы попасть на шоссе. Через час Адан уже въезжает на стоянку госпиталя. Он шагает через автостоянку, и ему чудится, будто за ним следят десятки глаз. Но никто не выскакивает из машин. Люди в куртках с надписью «ДА» на спине не набрасываются на него с криками, приказывая лечь на землю. Вокруг лишь печальная, мрачноватая тишина больничной автостоянки. Адан заходит в двери госпиталя и узнает, что палата его дочери на 8-м этаже. Двери лифта разъезжаются. На скамейке в коридоре, сгорбившись, сидит Люсия, по лицу у нее катятся слезы. Он обнимает жену. «Я опоздал?» Не в силах говорить, она мотает головой. «Я хочу ее видеть». Адан открывает дверь палаты и заходит. В лицо ему тычет пистолетом Арт Келлер. «Здорово, Адан». «Моя дочь. С ней все отлично». Адан чувствует, как что-то острое колет его сквозь рубашку, жалит сзади, и мир проваливается в черноту. Арт с Шегом укладывают потерявшего сознание Адана на каталку и везут вниз в морг. Засовывают там в мешок, опять пристегивают к каталке и выкатывают к фургону с надписью «Похоронное бюро Идальго». Через 45 минут они в безопасном месте. Заставить Люсию предать мужа оказалось довольно легко, но подлее поступка, пожалуй, Арт в жизни не совершал. Они несколько месяцев следили за ней, держа под наблюдением дом, подключившись к телефону, прослушивая мобильник, пытаясь взломать код, с помощью которого переговаривался Адан Баррера с дочкой. В конце концов, решить проблему им помогли цифры. Номер банковского счета Люсии. Как бы они ни отмывали деньги, Люсия не могла объяснить происхождение своих капиталов. Конец песни. Она не работала, но вела образ жизни, свидетельствующий, что доходы у нее очень даже неплохие. Однажды, когда Люсия выходила из дорогой кулинарии рядом с их домом в богатом квартале Ранчо Бернандо, Арт подошел и заговорил с ней. «А женщина, она еще привлекательная», — подумал Арт, глядя, как она выходит из дверей, толкая перед собой магазинную тележку. Фигурка стройненькая, благодаря занятиям в спортклубе 3 раза в неделю, красиво уложенные волосы искусно подкрашены в янтарные тона в салоне Хозе Эбера на Лакоста. «Миссис Баррера?» Она испуганно обернулась, потом как-то вся сникла. «У меня сейчас девичья фамилия», — ответила она, глядя на жетон, который он продемонстрировал ей. «Мне ничего не известно ни о делах моего мужа, ни о том, где он сейчас находится. А теперь, пожалуйста, извините меня, мне нужно забрать дочь из...» «Она в списке учениц-отличниц, правильно?» Арт улыбался, хотя чувствовал себя последним дерьмом в клубе хорового пения. «У нее отлично по английскому и по математике. Позвольте спросить вас, а как девочка будет справляться, когда вы сядете в тюрьму?» и выложил ей все прямо тут, на узкой полосе стоянки магазина. Посадит ее самое малое за уклонение от налогов. Но сценарий еще хуже. А я уверен, что сумею этого добиться, — добавил Арт. Ее обвинят в получении наркодоходов, что обеспечит ей от 30 лет до пожизненного, по приблизительным прикидкам. Я отберу у вас дом, ваши машины, ваши банковские счета, — продолжал Арт. Вы будете отбывать срок в федеральной тюрьме, а Глория жить на социальные пособия. Как думаете, бесплатная медицина обеспечит ей уход, необходимый для ее здоровья? Девочке придется простаивать в очередях в дешевых клиниках, лечиться у самых лучших докторов. «Но ты молодец, Арт», — думал он. «Используешь как рычаг неизлечимо больную девочку». Он заставил себя вспомнить труп младенца в Эльсаузале в мертвых объятиях матери. Люсия полезла в сумочку за телефоном. «Я позвоню своему адвокату». «Ага. Договоритесь с ним о встрече в федеральной тюрьме», — подсказал Арт. «Потому что туда мы сейчас с вами отправимся. Знаете, я могу послать кого-нибудь в школу забрать Глорию. Ей объяснят, что ее мамочка в тюрьме, и отвезут в центр Паласки. Там она заведет много милых новых друзей». «Вы низкий человек». «Ну, по низости я второй. За первого вы вышли замуж и по-прежнему берете у него деньги. Вам все равно, как они ему достаются. Желаете взглянуть на кое-какие снимки, которые просветят вас, как Адан делает деньги для своей дочери? У меня они в машине». Люсия расплакалась. «Моя дочь очень больна. Ей нужны дорогие лекарства. Она не сможет вынести жизни без мамы», — подхватил Арт. «Я понимаю». Он позволил ей подумать минуту-другую, уверенный, какое решение она примет. Люсия вытерла глаза. «Что вы хотите, чтобы я сделала?» — спросила она. Сейчас Арт закончил печатать на ноутбуке и перевел глаза на Адана, прикованного наручниками к кровати. Адан открыл глаза, пришел в себя и понял, это не ночной кошмар. Его не стряхнешь, проснувшись. Узнав Арта, Адан бросает: «Удивительно, как-то я еще жив». «И мне тоже. Почему ж ты не убил меня?» «Потому что устал от убийств», — говорит себе Арт. «Меня уже наизнанку выворачивает от крови, но отвечает: у меня насчет тебя есть планы получше. Позволь мне рассказать тебе о федеральной тюрьме в Мэрион, штат Иллинойс. Ты будешь проводить по 23 часа в день один в камере 8/7, из которой даже не сможешь выглянуть на улицу. А час в день тебе разрешат гулять взад-вперед в одиночку между двумя стенами из железобетонных блоков с колючей проволокой поверху, видя дразнящий клочок голубого неба. 10-минутный душ будешь принимать 2 раза в неделю. А пакостную жратву тебе будут совать через отверстие в двери. Спать придется на металлических нарах под тонким одеялом при свете, включенном с 12 ночи до 7 утра. Будешь присаживаться на корточки, будто животное, над открытой дыркой туалета, без всякого сиденья, и нюхать собственное дерьмо и мочу. И я ни за что не стану требовать смертного приговора, а буду настаивать на пожизненном, без права отпуска на поруки. Сколько тебе сейчас? Где-то 45? Надеюсь, ты проживешь еще долго-долго. Адан принимается издевательски хохотать. Что, теперь, Арт, ты вздумал играть по правилам? Собираешься отдать меня под суд? Удачи тебе, Вежу. Никаких свидетелей у тебя нет. Адан смеется и смеется, но его слегка кольнула тревога, когда Арт присоединился к его смеху. Арт ставит перед Аданом компьютер, щелкает мышкой и нажимает пару клавиш. Сюрприз, сукин сын. Адан смотрит на экран и видит призрак. В кресле сидит Нора, нетерпеливо листая журнал. Она смотрит на часы, хмурится и снова утыкается в страницы. «Прямая трансляция», — сообщает Арт и выключает компьютер. «Думаешь, она не станет свидетельствовать против тебя?» — спрашивает Адана Арт. «Считаешь, не станет, потому что сильно тебя любит? Надеешься, она проведет остаток жизни, скрываясь в этой дыре, ради того, чтобы смог отвертеться ты?» «Я выторгую ей жизнь в обмен на свою». «Ну да, ты у нас такой благородный». Арт чувствует, что Адан размышляет. Внутри его головы гудит на полную мощь маленький компьютер, перетасовывая новую информацию, выдавая решение. «Мы можем заключить сделку», — предлагает Адан. «Да нечем тебе торговать, вот в чем проблема. Адан, когда находишься наверху, выставить на продажу нечего. Красный туман. Что? Красный туман, повторяет Адан. Разве ты не знаешь? Американцы вечно не в курсе. Тут не просто наркотики, пропитанные кровью. Тут и ваша нефть, ваш кофе, ваша безопасность. Единственная разница между тобой и мной — я открыто признаюсь в том, что делаю. Адан сразу же снял копии документов из кейса парады. Разумеется, снял. Только законченный идиот не сделал бы этого. Они находятся в сейфе банка Гранд Кейман. В них улики, способные свалить два правительства. Все детали операции «Цербер» и сотрудничество Федерасьон с американцами в операции «Контрас. Наркотики за оружие». Есть и документы об операции «Красный туман», подтверждающие, что Мехико, Вашингтон и наркокартели спонсировали убийство левых в Латинской Америке. Есть доказательства убийства двух чиновников ради фальсификации президентских выборов в Мексике, а также активного партнерства Мехико с Федерасьон. И все это в сейфе, а в голове у него и того больше, а именно сведения об убийстве Колоссио, а также о лжесвидетельстве Келлера перед комитетом Конгресса, расследовавшим дело Цербер. Так что, может, Келлер и засадит его на всю жизнь, а может и нет. Адан излагает условия сделки. Если они не достигнут соглашения в течение 36 часов, то и кассеты, и документы передадут в подкомитет Сената. «Возможно, я и закончу жизнь в федеральной тюрьме», — заключает Адан. «Но как бы нам не стать сокамерниками?» «Нечем торговать», — думает Адан. «А как насчет правительства США?» «Что ты хочешь?» — спрашивает Арт. «Новую жизнь. Для меня и для Норы». Арт смотрит на него долгим взглядом. Адан расплывается в улыбке, как кот из поговорки. Арт говорит: «Пошел ты!» Он рад, что у Адана есть улики, и рад, что они выплывут наружу. Пора отведать правды, как горькой грязи. «Ты думаешь, Адан, я боюсь тюрьмы? А где, черт дери, я, по-твоему, сейчас?» Отложив журнал, Нора шагает по комнате из угла в угол. Последние несколько месяцев она часто так ходит. Привыкла в то время, когда снимали с наркотиков, а потом, когда ей стало получше, продолжала расхаживать, борясь с отчаянной скукой. Она 100 раз им говорила, что хочет уехать, и 100 раз кореглазый давал ей один и тот же ответ: пока это опасно. «Что, я тут заключенная?» «Нет, не заключенная». «Тогда я хочу уехать». «Пока это опасно». Первое, что она увидела, когда пришла в себя в ту жуткую ночь на море Кортеса, — его карие глаза. Не холодно равнодушные, оценивающие, как у большинства смотревших на нее мужчин, не горевшие желанием, нет. Они светились заботой. Пара карих глаз. Нора снова возвращалась к жизни. Она начала было говорить что-то, но он покачал головой и приложил палец к губам, точно утихомиривал малого ребенка. Нора попыталась пошевелиться, но не смогла. Она лежала на дне маленькой лодки и была закутана во что-то теплое и тесное. Потом он ласково провел ладонью по ее глазам, будто приказывая ей спать, и она заснула. Даже теперь та ночь помнилась ей очень смутно. Когда-то Нора слышала, как люди в глупом ток-шоу болтали всякую чушь о похищении их инопланетянами, и теперь с ней происходило нечто похожее, только без всякого зондирования или медицинских экспериментов. Однако она помнит, что ей сделали укол и завернули во что-то мягкое, узкое, вроде спального мешка, что не напугалась, когда его застегнули на молнию, потому что перед лицом у нее был маленький черный экран, и она могла нормально дышать. Нори вспоминалось, что ее перенесли на другую лодку побольше, потом в самолет, где ей сделали еще один укол, а когда она проснулась, то находилась уже в этой комнате. И он был тут. «Я здесь, чтобы охранять тебя». Вот и все, что он сказал. Даже не назвал своего имени, и она стала звать его Кореглазый. Позже, в тот первый день, он соединил ее по телефону с Артом Келлером. «Это ненадолго», — заверил ее Келлер. «Где Адан?» — спросила она. «Мы его упустили, но зато ранили Рауля и почти уверены, что он уже мертв». «Ты, кстати, тоже мертва», — добавил Келлер.